По случаю Дня Солнца в Китае прошла выставка цветов Ким Ир Сенфа и Ким Чен Ильфа. В Финляндии и Перу состоялись публичная лекция и выставка книг, фото, вышивок и изделий прикладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики, Южноафриканской Республики и Международной Федерации Демократических Женщин прошли торжественные собрания. В залах мероприятий были экспонированы фотоматериалы основной революционной жизни и немеркнувших заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, революционной деятельности Ким Чен Уина. Среди экспонатов были и бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, книги и фотоматериалы о подлинном облике Чучхейской Кореи, вышивки и изделия прикладного искусства, которые показывают творческий талант корейского народа, и цветы Ким Ир Сенфа и Ким Чен Ильфа. На мероприятии в Финляндии была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Уина.